Гидрокортизон, кортизол. Гормон коркового слоя надпочечников, являющийся одним из важнейших регуляторов углеводного обмена, то есть обмена сахаров. Гидрокортизон интенсифицирует реакции обмена веществ, в результате которых образуется глюкоза. Кроме того, он тормозит расход глюкозы в различных органах и тканях нашего организма, например, в мышцах. Гидрокортизон воздействует также на обмен белков, ускоряя их распад в тканях, и тормозит образование жиров. Как и все другие глюкокортикоиды, он подавляет развитие воспаления.